и рисунки костюмов для «Золотого петушка», «Царя Салтана», «Пиковой дамы» и «Евгения Онегина» были собраны из коллекции Лифаря, которому по наследству досталась коллекция Дягилева. Ходосевич в конце 1920-х годов, нуждаясь в деньгах, продал Дягилеву свою коллекцию первых изданий Пушкина, которую собирал с юности. Она была ему привезена из России в 1925 году, и тут она была вся, в старинных переплетах прошлого века. Я пришла на выставку одна, но у входа столкнулась с Александром Бенуа, и мы с ним вошли вместе и начали с его рисунков, висевших в первой комнате. И как только мы вошли во вторую, я увидела Муру, стоявшую рядом с Добужинским. Народу кругом было немного. Все четверо мы поздоровались. Она сказала, что специально приехала на Пушкинскую выставку из Лондона, что в Лондоне пен-клуб, по ее совету, устраивает торжественное собрание, посвященное Пушкину, и она должна переговорить с Лифарем, нельзя ли часть экспонатов, ваши рисунки, например, Александр Николаевич, и ваши, Мстислав Валерьянович, сказала она с такой ласковой любезностью, что я сразу вспомнила ее такой, какой она была когда-то, показать Лондону. Через несколько минут Бенуа и Добужинский отошли от нас, и мы остались одни. Я сказала ей то, что почувствовала. «Как прежде вы такая же, как были прежде». Она улыбнулась, показывая мне, как ей приятно то, что я ей говорю. И тогда я сказала: «Я все жду, когда вы напишете свои мемуары». Она удивленно посмотрела на меня, и в лице у нее показалось беспокойство. Склонив голову на бок и с минуту смотря мне в глаза, она тихо и как-то хитро, словно внутренне смеясь надо мной, сказала: «У меня никогда не будет мемуаров. У меня есть только воспоминания». После чего она протянула мне руку и, уже не улыбаясь, отошла так же естественно, как если бы не сказала мне ничего. Но в Лондоне, устраивая торжественный обед, отмечающий пушкинский юбилей, она пережила неприятность, которая, строго говоря, никаких серьезных последствий не имела. Уэллс, прослышав, что левая часть членов пен-клуба заигрывает с советским послом Майским и хочет, чтобы он возглавил пушкинское торжество, вознегодовал и написал секретарю клуба письмо. «Мой дорогой Ульт, что это я слышу, будто пен поднимает у себя красный флаг? Почему некий левый издатель, собирается председательствовать в моем пен-клубе? И почему вы выбрали Майского оратором на этом вечере, когда в стране есть настоящие русские писатели? Что это значит? Русские, советские, отказались войти в пен-клуб в 1934 году, и с тех пор ничего не изменилось. Я не буду присутствовать на вечере, но я считаю, что вправе требовать полный отчет обо всех речах, которые будут там произнесены. Я должен это все обдумать. Сейчас я склонен, принимая во внимание все сделанное мною, чтобы удержать пен-клуб от групповщины, уйти из клуба и сделать это как можно публичнее, порвать все связи и посоветоваться с вдовой Голсуорси насчет сумм, которыми располагает организация. Ни я, ни Голсуорси никогда не предполагали, что пен будет служить рекламой для левого книжного клуба». На это письмо он получил ответ: «Мой дорогой Эй-Джи, вот что я хочу вам объяснить. Мысль об обеде в день столетия юбилея Пушкина была мне дана баронессой Будберг на вечеринке у Пристли. Это предложение было в традиции пен, и я ответил, что сделаю, что могу, чтобы мысль эту осуществить. Она предложила мне, что найдет подходящего почетного гостя, и в течение нескольких недель она пыталась его найти, но не нашла. Известие, что Алексей Николаевич Толстой приедет в Лондон, казалось, все устроит, но он простудился и не приехал. У нас праздновались юбилеи Ибсена и Гёте, и на них были приглашены норвежский посланник и германский посол. Приглашая русского посла на пушкинский обед, мы только следовали нашей обычной традиции. Комитет предложил Голландса председателем, и не потому, что он издатель левой литературы, а потому, что он член клуба и, может быть, что-нибудь знает о Пушкине. Обоим им, ему и Майскому, было сказано, чтобы они говорили только о нем, и они знают, что политику трогать не надо. Ада Голсорси написала мне на прошлой неделе, желая успеха будущему обеду клуба. А уж если кто-нибудь на свете знает, каково было бы мне...